новозаветные портреты Христа. Центральной точкой всего Писания является крест Христов, где Он умер за грехи человечества. И однако это заявление не говорит нам всего, ибо многое другое было достигнуто, когда Он умер на Голгофе. Его смерть на кресте совершила очень много и является основанием многого, что может принадлежать тем, кто уповает на Него и Его труд. Мы можем только упомянуть немногое сегодня. Труд Христов был исполнением многих обетований, данных в Ветхом Завете. Одним примером является, что Он стал исполнением всех жертвоприношений левитских жертв, которые были также важными для верующих Ветхого Завета. Имелась жертвоприношение хлебного плюс 4 жертвоприношения крови. 4 жертвоприношения крови могут быть прямо связаны с 4 евангельскими повествованиями Нового Завета Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Прежде мы говорили, как Матфей представляет Христа как нашу жертву повинности. Марк представляет Христа таким образом, чтобы показать Его как исполнение жертвы за грех. Обое, жертва повинности и жертва за грех того же вида, не жертвы благоухания, принесенные ради грехов. В обеих жертвоприношениях дело имеется со грехом, рассматриваемым с разных точек зрения. В Евангелии от Матфея это царь, который умирает, тогда как в Евангелии от Марка это слуга Божий, который отдает свою жизнь. Бог избрал написать эти различные евангельские повествования, чтобы представить Христа 4 определенными путями. Они исполняют чудесную цель Бога, и каждое повествование содержит в себе что-то уникальное, не записанное в других повествованиях. В Евангелии от Марка мы узнаем, что в Гефсиманском саду Иисус употребил в молитве слова «Ава, Отче». «Ава» является арамейским словом, выражением особенной нежности. Эта молитва была произнесена как раз перед его распятием на Голгофе и, кажется, так подходит, когда он почти не сходил в глубочайшую бездну, став жертвою за грех для нас. Мы желаем провести больше времени в евангельском повествовании Луки, где мы видим, что больше места предается миру. Христос представлен как наша жертва мирная. Бог написал нам это повествование через Луку, который известен нам как возлюбленный врач. Лука много путешествовал с апостолом Павлом, который написал, что Бог был во Христе, примиряя мир с самим собою. В описании жертвы мирной в книге Левит употребляется слово «от усердия». Если же кто принесет жертву по обету или от усердия. О жертве мирной, а также о жертве всесожжения сказано, что они пища огня, приятное благоухание Господу. В жертвах повинности за грех прообразно и в повествованиях Матфея и Марка о кресте мы видим Господа Иисуса Христа как заместителя, ставшим проклятием и жертвою за грехи наши. Но в жертве мирной прообразно и в Евангелии от Луки мы видим, что Христос совершает мир для нас. Мы видим больше, чем замещение в жертве тела Иисуса Христа. Лука записал, как пастухам Вифлеевских полей ангел Господень послал весть. «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос». И присоединилось евангельское воинство, взывающее «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Это, кажется, указывает, что Лука представляет Христа таким образом, чтобы познали, что для людей Христос принесет мир. Итак, друг грешников совершил мир посредством крови на кресте и в своей смерти был приятным благоуханием Господу. Изучая левитские жертвоприношения в Ветхом Завете, мы находим, что определенные части каждой жертвы были сжигаемы на медном жертвеннике. Но в случае жертвы мирной, мы читаем, эти части должны были сожжены вместе со всесожжением. Это объяснено в книге Левит в 3 главе. Позже в 7 главе мы находим, что из этой жертвы плечо отдавалось Аарону, первосвященнику, и его сыновьям. Правое плечо было для священника, который совершал жертвоприношение. И принесший жертвоприношение получал остаток мяса для употребления его семьи или друзей, при условии, если они были чистые и ели по предписанию. В некоторых других жертвах священник мог иметь принадлежащую ему часть, но только в жертве мирной жертвователь мог иметь часть. Это определенно говорит об общении. Часть для Бога, соединенная с всесожжением, и часть для первосвященника и его сыновей, часть для священника, который совершал обряд, и часть для жертвователя и его друзей. Вместе с этим интересно отметить, как Лука описывает вечерю Господню, вечерю, которая говорит об общении верующих со Христом. Своеобразно у Луки записаны слова Христа: «Сие творите в мое воспоминание». Когда он преломлял хлеб, его слова были: «Сие есть тело мое, которое за вас предается». А о чаше он сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Слова «в мое» и за вас» прибавлены в повествовании Луки. Неудивительно, что это относится к совершению вечери Господней, ибо там мы имеем истинное общение. Когда мы читаем об Иисусе в Гефсиманском саду, мы напоминаем, что это Лука, возлюбленный врач, который написал эти слова. Он сообщает меньше деталей, но только от него мы узнаем о напряжении агонии Сына Человеческого, ибо он говорит: «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Мы также находим, что агония была так велика, что пришел ангел с неба, чтобы укрепить его. Мы также находим повествование Луки, которое характеризует служение мира и примирения, сведения, как Пилат и Ирод, которые были во вражде, стали друзьями во время участия в осуждении Христа, галилейского странника. Хотя они, казалось, сблизились, они ничего не имели, кроме осуждения и жестокости к Иисусу, другу грешников. Однако благодать Господа нашего Иисуса Христа, которая очевидна в Евангелии от Луки, нигде не сияет ярче, как на Голгофской горе. Страдая там невинно, он молился за тех, которые причинили ему агонию: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Мир никогда не познал важности этой молитвы, ибо этот век благодати продолжается дольше, чем какой-нибудь другой век времени в Божьем плане и цели. Опять у Луки мы имеем терпеливую благодать Сына Божия, которая касается совести и касается сердца умирающего разбойника. Он взывает: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Он услышал милостивый ответ: «Ныне же будешь со мною в раю». И это было подтверждено: «Истинно говорю тебе». Несмотря на то, что у Луки говорится о тьме, но мы не имеем слов: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это записано в Евангелии от Матфея и Марка. Ибо Лука не представляет его как жертву за грех, но как жертву мирную. В Евангелии от Луки мы имеем вместо разодранной завесы приятное благоухание в словах Христа: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Мы также имеем записанным: «Сотник же, видя происходившее, прославил Бога и сказал: „Истинно, человек этот был праведник“». Так как общение подчеркивается Лукой, сотник участвует в нем, когда он прославляет Бога. В согласии с общим характером Евангелия Сына Человеческого мы читаем, что при его смерти весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. происшедшее на Голгофской горе, там на кресте, коснулось струны некоторых сердец. Евангелие от Иоанна представляет Христа как нашу жертву всесожжения, когда мы видим Его полностью пожертвованного Богу, как все сжигалось на жертвеннике, как приятное благоухание Отцу. Иоанн упускает много того, что записано в других евангельских повествованиях. Мы помним, что Христос в жертве всесожжения был исключительно пожертвован Богу. Крест, предвещавший жертву и всесожжение, имел в себе элемент, который только может понять или оценить Божий ум. Он имеет глубины такие глубокие, что их не могут понять смертные люди, не ангелы. В Евангелии от Иоанна мы имеем это великое слово «совершилось». Жертвоприношение за грех совершилось. Цена уплачена. Божий план предоставления искупления за грех человека совершен. Какой великий вопль со Христа совершилось. Уплачена цена. Бог Отец удовлетворен. Божие обеспечение спасения от грехов предоставляется вам. Удовлетворены ли вы этой жертвой? Примете ли вы ее верою? Аминь.